Глава 21. Единственное, о чем я в то время жалел, это что Джозефина во всем этом не участвовала. Она получила бы такое удовольствие. Ее выздоровление шло быстро, и девочка могла вернуться со дня на день, но все-таки она пропустила еще одно важное событие. Однажды утром я находился в саду камней вместе с Софией и Брендой, когда к парадной двери подъехала машина. Из нее вышли Тавернер и сержант Лэм. Они поднялись по ступенькам и вошли в дом. Бренда стояла неподвижно, глядя на машину. «Это те люди», — сказала она. «Они вернулись. А я думала, что они бросили это дело. Я думала, что все закончилось». Я увидел, что Бренда дрожит. Вдова присоединилась к нам примерно 10 минут назад. Кутаясь в свое шиншилловое манто, она сказала: «Если я не подышу воздухом и не пройдусь, то сойду с ума. Если выйти за ворота, там всегда будет торчать какой-нибудь репортер, чтобы наброситься на меня. Чувствуешь себя как в осаде. Неужели так будет всегда?» София ответила, что, по ее мнению, репортерам это скоро надоест. «Вы можете выезжать на машине», — прибавила она. «Говорю вам, мне нужно пройтись». Потом она резко прибавила: «Вы увольняете Лоренса, София. Почему?» Та спокойно ответила: «Мы договариваемся о другом варианте обучения для Юстаса, а Джозефина поедет в Швейцарию. Вы очень огорчили Лоренса. Он чувствует, что вы ему не доверяете». София не ответила, и именно в этот момент подъехала машина Тавернера. Дрожа на влажном осеннем ветру, Бренда пробормотала: «Что им нужно? Зачем они приехали?» Я подумал, что знаю, зачем они приехали. Я ничего не сказал Софии о письмах, которые нашел возле бака с водой, но знал, что их отправили главному прокурору. Тавернер снова вышел из дома. Он двигался через подъездную дорогу и лужайку к нам. Бренда еще сильнее задрожала. «Что ему нужно?» — нервно повторила она. «Что ему нужно?» Старший инспектор подошел к нам и резко произнес, выбирая официальное выражение: «У меня есть ордер на ваш арест. Вас обвиняют в том, что вы ввели из Ирин Аристиду Леонидису 19 сентября. Я обязан предупредить вас, все, что вы скажете, может быть использовано как доказательство в суде». И тогда Бренда потеряла самообладание. Она закричала, вцепившись в меня: «Нет, нет, нет, это неправда! Чарльз, скажите им, что это неправда! Я ничего не знаю об этом, все это заговор! Не позволяйте меня увозить, это неправда, я вам говорю! Это неправда, я ничего не сделала!» Все это было ужасно, до невозможности ужасно. Я пытался ее успокоить. Отцепив ее пальцы от своей руки, сказал ей, что найду для нее адвоката, что она должна сохранять спокойствие, что адвокат все устроит. Тавернер мягко взял ее под руку. «Пойдемте, миссис Леонидис», — сказал он. «Вам не нужна шляпа? Нет? Тогда мы сразу же поедем». Вдова вырвалась и уставилась на него огромными кошачьими глазами. «Лоренс», — спросила она, — «что вы сделали с Лоренсом?» «Мистер Лоренс Браун также арестован», — ответил Тавернер. Бренда поникла. Казалось, ее тело обмякло и съежилось, слезы полились по лицу. Она тихо пошла прочь вместе с Тавернером по лужайке к автомобилю. Я увидел, как из дома вышли Лоренс Браун и сержант Лэм. Все они сели в машину, и та уехала. Я глубоко вздохнул и повернулся к Софии. Она сильно побледнела, ее лицо выражало отчаяние. «Это ужасно, Чарльз», — сказала она. «Это просто ужасно». «Я понимаю». «Ты должен подыскать ей первоклассного адвоката, самого лучшего. Она... ей надо оказать всю возможную помощь». «Люди не понимают», — ответил я, — «как происходят такие вещи. Я никогда раньше не видел, как кого-то арестовывают». «Верно. Мы ничего об этом не знаем». Мы оба замолчали. Я вспоминал тот отчаянный страх на лице Бренды. Он показался мне знакомым, и внезапно я понял, почему. Такое же выражение я видел на лице Магды Леонидис в тот первый день, когда приехал в скрюченный домишко, и она рассказывала о пьесе Эдит Томпсон. «А потом, — сказала она, — неприкрытый ужас, как вы считаете?» Неприкрытый ужас — вот что было на лице Бренды. Она не была борцом. Я сомневался, хватило ли у нее духу совершить убийство. Но, возможно, ей это и не понадобилось. Возможно, это Лоренс Браун с его манией преследования, его неустойчивой психикой перелил содержимое одной бутылочки в другую. Простое, нетрудное дело, чтобы дать свободу женщине, которую любишь. «Итак, все кончилось», — сказала София, глубоко вздохнула, а потом спросила. «Но зачем арестовывать их сейчас? Я думала, что доказательств недостаточно». «Появились определенные доказательства. Письма». «Ты имеешь в виду любовные письма, которыми они обменивались?» «Да». «Какими глупыми должны быть люди, чтобы хранить такие вещи?» «Да, действительно, глупыми. Безумцами, которые никогда не учатся на опыте других людей. Невозможно развернуть ежедневную газету и не наткнуться на какой-нибудь пример подобной глупости, страсти хранить написанное слово, письменный залог любви». «Это очень жестоко, София», — сказал я. «Но нет смысла думать об этом. В конце концов, это то, на что мы все время надеялись, не так ли? Об этом ты говорила в тот первый вечер в ресторане у Марио. Ты сказала, что если дедушка убил соответствующий человек, то все в порядке. Бренда была таким человеком, не так ли? Бренда или Лоренс?» «Не надо, Чарльз. Ты заставляешь меня чувствовать себя ужасно». «Но мы должны быть благоразумными. Теперь мы сможем пожениться, София. Ты не можешь больше сдерживать меня. Семья Леонидис вне подозрений». София в упор смотрела на меня. Я никогда прежде не замечал яркую голубизну ее глаз. «Да», — ответила она, — «наверное, мы вне подозрений. Мы действительно вне подозрений. Ты в этом уверен?» «Моя дорогая девочка, ни у кого из вас не было и тени мотива». Ее лицо вдруг побелело. «Кроме меня, Чарльз, у меня был мотив». «Да, конечно, я был поражен, но не совсем так. Ты же не знала о завещании». «Но я знала, Чарльз», — прошептала она. «Что?» Я уставился на нее. Мне вдруг стало холодно. «Я все время знала, что дедушка оставил деньги мне». «Но откуда?» «Он мне сказал. Примерно за 2 недели до того, как его убили. Он сказал мне совершенно неожиданно: я оставил все свои деньги тебе, София. Ты должна заботиться о семье, когда меня не будет». Я уставился на нее. «Ты мне не говорила». «Да. Видишь ли, когда они рассказали все насчет завещания и того, как дедушка его подписал, я подумала, что, возможно, он ошибся, что просто вообразил, будто оставил деньги мне. Или что он составил завещание и оставил все мне, а потом оно потерялось и никогда не найдется. Я не хотела, чтобы оно нашлось. Я боялась». «Боялась? Почему?» «Наверное, из-за убийства». Я вспомнил выражение ужаса на лице Бренды, дикого, необъяснимого. Я вспомнил неприкрытую панику, которую Магда изобразила искусственно, когда обдумывала, как сыграть роль убийцы. София не стала бы паниковать, но она была реалисткой и очень ясно понимала, что Леонидисы сделают ее подозреваемой. Теперь я лучше понял, или думал, что понял, ее отказ обручиться со мной и ее настойчивую просьбу выяснить правду. «Ничего, кроме правды», — сказала она тогда, — «ее не устроит». Я вспомнил страстность, серьезность, с которой София это произнесла. Мы повернулись, чтобы идти к дому. И вдруг через несколько шагов я вспомнил, что еще она тогда сказала. Она сказала, что, как ей кажется, могла бы кого-нибудь убить, но только в том случае, — прибавила она, — если дело того стоит.